Книга шестая. Пена Псион на исходе. Теплая и грустная осень. Особенно тепло и грустно здесь, на берегу Кефиса, бесшумно несущего свои воды. Набивают грусть и молодые кипарисы, и зеленые кустарники, вечные стражи могил. Такова смерть. Она любит уединение, тишину и грусть. А еще и выси поднебесные, они как бы говорят: кончилась жизнь земная, и над могилами нечто чудесное и высокое. Прежде Перик ведал один путь — из дому до Агары, до народного собрания, Ареопага и Акрополя. А теперь до конца познает дорогу сюда, в район Керамика, где свежие могилы ждут его, как больные врачеватели. Все предсказывали в один голос: Аспазия не выдержит, сломается, как дерево под натиском Борея. Но выстояла она, удержалась на ногах, не поддалась горю настолько, чтобы самой сойти в могилу и увлечь за собою Иперикла. Вот лежат они, сестра, брат, Парал, Ксантип, под землей. На 7 локтей под ее поверхностью, и плиты над ними — согнулись, сгорбились над могилами Перикл и Аспазия. Черные от траура, черные от горя. А верный Сократ все говорит, говорит, говорит. Тяжело с ним, а без него еще тяжелее. Пусть же говорит этот милый толстячок, этот плешивенький крепыш, пузатенький обладатель прекрасной Ксантипы, которой едва минуло 20. «Ты и в эти черные часы с нами, милый Сократ», — говорит Аспазия, — «хорошо, что ты с нами. Я всегда буду с вами. И в наш смертный час». Сократ головой и руками подает знак «нет». «Почему же, Сократ?» Аспазия поворачивается к нему, а Перикл так и остается недвижимым на своем камне. Все слышит. Но смотрит он на землю, каменистую, рыжеватую и, наверное, сухую в чреве своем. Почему же, Сократ? Философ совершенно уверен, почему. Это же ясно. Неужели требуется пояснение? Если угодно, пожалуйста. И он говорит: «Я умру раньше вас». Перик резко поворачивается к нему. На нем черная войлочная шапка и черный плащ на нем. Бледное чело, поблекшие глаза, выцветшие губы, немного синюшные. «Послушай», — медленно и тихо говорит Перикл, — «послушай, Сократ, почему ты должен умереть раньше нас? Разве ты старше? Тебе же всего 40, и ты в отцвете. А они?» — Сократ кивает на могилы. «Что они?» «Года их не вышли, и здоровье было хорошим, если бы не эта чума». «Это правда», — соглашается Перикл. В наше время трудно сказать, кто раньше уйдет в царство теней. Я всегда полагал, что война не для людей, она для правителей. Кресилой высек из мрамора бесподобные стелы для Парала и Ксантипа. Парал изображен юным, каким и был на самом деле. Он протягивает руки к матери. Ему не хочется в царство теней. Кресилой знает, что делает. Он не верит в подземное бытие. Он не верит в бессмертие души. Парал по наитию догадывается об этом, не желает расставаться с матерью. И каменная Аспазия похожа на живую Аспазию, как любая мать на мать. Она протягивает руки к сыну, как бы умоляет его: «Парал, не уходи». Но нечто жестокое, неотвратимое увлекает Парала в трясину, откуда нет пути назад. Что же самое примечательное в этой стеле? Его глаза и ее глаза. Две пары глаз, влюбленных друг в друга, жаждущих друг друга. И свет во глубине этих глаз, струящийся как бы из живой души. Когда смотришь на стелу, в которой 5 локтей в вышину и 4 в ширину, то не думаешь, что это пентеликонский мрамор, но живая субстанция, излучающая тепло, присущее человеческому сердцу. Такова сила резца в руках Кресилая. А Ксантип, разве его соответствие живому образу не есть результат сопереживания воятеля? Вот Ксантип, как при жизни, тянется к фиалу. Но этот фиал наполнен до краев эликсиром жизни, а не соком, вызывающим буйство. И в глазах у Ксантипа тот несчастный блеск, который у ягненка перед закланием. Это свет человека обреченного, родившегося только для мук. И за блеском глаз пустота. Та самая пустота, которой пронизан каждый атом этого существа. Крисилы подметил главное, он отразил пропащую жизнь, но не оскорбил ее, ибо это не входит в обязанность воятеля, любящего жизнь ради жизни. Оскорбление подобного себе есть самое унизительное занятие в мире, и нет наказания более жестокого, чем то, которым надо покарать унижающего себе подобных. «Знаешь, — говорит Сократ, словно о деле совершенно простом и понятном, а главное — веселом, — если мне скажут «убей себя», то не навлекай позора на главу свою. Я выпью цикуту, как фиал, с вином». Перикл оглядел с головы до ног этого толстячка, всегда веселого, но всегда думающего, и сказал: «Ты и цикута — вещи несовместимые. И все-таки... зачем тебе пить цикуту?» «Я это сказал к слову. Не надо говорить даже к слову. Человеку дана жизнь до поры, но вовсе не для того, чтобы легко расставался он с нею. Это то, о чем я все время твержу в беседах с тобою. Но что это значит «до поры»? Пока он нужен. Кому?» Перик чуть был не сказал народу, но вовремя спохватился, ибо такой ответ показался ему банальным, употребительным только с трибуны народного собрания. Здесь, под кипарисами, в могильной тиши, это слово прозвучало бы подобно приговору какого-либо притана на агаре. Нет, здесь требовалось слово и более точное, и более душевное. Но какое? Кому нужен человек? Семье? Это верно. Но это все равно, что сказать «воробей необходим воробушкам». Перик сказал, подумавши: «Может быть, своему делу?» Сократ вскинул брови. Перик обратился к примеру: «Скажем так, кому нужен Фидий?» «Делу?» — спросил Сократ. «Вот именно, делу своему нужен. Допустим, Фидий делу, Перик тоже делу. А этот самый Талфабий, торгующий печеными лепешками на агаре. Кому нужен Талфабий с его мелким плутовством? Гермесу? Или кому-либо другому на Олимпе? Или тоже своему делу на земле?» «Я понимаю свое дело расширительно». Философ спросил: «Что же включает в себя это понятие?» «Всю совокупность того, что мы называем жизнью, в высоком понимании этого слова. Ты философ. Тебе это легче объяснить, чем мне». Перикл обратился к Аспазии. «Не так ли?» Она не ответила. Ее губы шептали молитву, обращенную к богам. Спустя некоторое время она прервала их разговор. «Я простила бы Ксантипу все, лишь бы он жил. Я не питаю к нему ничего, кроме добрых чувств. Он был враг себе, а не нам. Мне очень его жаль». Мужчины переглянулись. Сократ сказал очень тихо: «Я, кажется, начинаю постигать смысл нашей жизни. Спорить, пока живы, и прощать друг другу после, среди этих кипарисов». Перикл прибавил к словам Сократа: «Спорить, но щадить. Я, кажется, начинаю умнеть. В этом повинны они». И он указал на две стелы: юнца, не успевшего постичь жизнь, и жизнелюбца, не сумевшего постичь себя самого. Спорили жарко, это были счастливейшие мгновения в жизни Перикла. Он добрел, он проникался любовью. Малейшая черствость отступала назад. Ни одно сражение не казалось ему столь захватывающим, как эти беседы о будущих работах на Акрополе. Разговоры на закате – излюбленное занятие погруженного в различные государственные дела стратега. Вечера он проводил дома, возлежа и прохлаждаясь водою. Больше слушал, чем говорил. А говорил для того, чтобы подвигнуть собеседника на резкое суждение, чтобы вызвать на горячность, на возражение, Излагая свои мысли, он обычно заканчивал их словами: «А теперь возражай», справедливо полагая, что никакой спор невозможен без двух противоположных мнений, порой сам выдвигал противоположное своему мнению, как бы споря с самим собою. Аспазию особенно любил за зрелость и определенность суждений. Она умела отстаивать свои взгляды, уличать других в неправоте. При этом не имело значения, чьи слова она оспаривает. Не потому ли так домогались дружбы с нею виднейшие люди Афин? А медеец Кир-младший назвал одну из своих жен Аспазией. Фидий говорил, какой следует возвести храм на Акрополе. Прежде там стоял скромный храм, еще до персов. Звался он Гекатомпедоном. Имел он 100 локтей в ширину и столько же в длину. Новый же храм должен быть удивительным по внешнему виду и по своим размерам. Глядя на Акрополь, человек прежде всего должен видеть храм, как бы вырастающий из скалы, сияющий мраморными гранями. Но дело здесь не столько в мраморе, не столько в украшениях, сколько в распределении масс, в пропорциях. «Представим себе, — говорил Фидий, — что мы задумали нечто длинное, широкое, украшенное многими изваяниями, но приземистое. Мы потеряли бы пропорции, а теперь вообразим. Сооружение длинное, не широкое, но высокое. Что же тогда? Разве не будет оно чужеродным на прекрасном плато Акрополя?» Перикл спросил: «Вызывает ли какие-либо сомнения проект Пропилей?» «Никаких. Когда будут закончены чертежи, они готовы. Ты их уже видел?» «Я вижу их каждодневно. Я за них спокоен». Перикл спросил Фидия: «Кому по справедливости можно было бы поручить строительство храма на Акрополе?» Воятель Фидий заметил, что если память не изменяет ему, храм получил наименование Парфенона. Не следует ли утвердить его? На что Перикл ответил, что оно точно определяет замысел – навеки запечатлеть в камне милость девы Афины. Но что последнее слово за народным собранием, которое выскажется после рассмотрения чертежей.